Глава 21. За минувшую ночь с помощью демониц мне удалось сжечь еще один объект, но на этот раз принадлежавший уже Коломойцевым. Это был крупный завод по производству каких-то напитков, которому в ближайшее время уже было не суждено что-то выпускать. Сам я участвовал только в закладке наших бомб, указывая пальцем, куда и где их установить. После диверсии на прошлом объекте я пришел к выводу, что такие сильные взрывы мне и не нужны. Лучше сделать их слабее, но больше количеством и в нужных местах. Так и ущерб увеличится, и город более громкими звуками пугать не придется. Уничтожить несколько центральных колонн, несущую стену и все оборудование вместе с линией производства, а также устроить пожар на складах, более чем достаточно, чтобы причиненный ущерб исчислялся сотнями миллионов рублей. Если, к примеру, для князя Белорецкого подобная потеря была бы очень неприятной и раздражающей мелочью, то Коломойцевы и Тенишевы однозначно этой ночью потеряют серьезную часть своего дохода. Небольшие заряды Люси активировала, когда я уже находился в своей комнате. Бесовка заверила, что для нее это не проблема. Но как именно она разбивала связки разложенных по объекту колб с энергией, я не понял. Буквально через 20 минут на горизонте возникло зарево, которое, в отличие от первого раза, можно было отчетливо наблюдать из моего окна. Следом послышался шум пролетающих вертолетов и проезжающих где-то рядом пожарных машин, направляющихся на объездную трассу, недалеко от которой и находился пострадавший от нашей диверсии объект. На этот раз мои охранники особо не дергались, лишь заглянули в комнату и, убедившись, что все тихо и спокойно, вернулись на пост. К слову, когда я уходил, Скале на свои задачи приходилось на всякий случай подкладывать под одеяло бесхозно лежавшие подушки отсутствующих соседей. Степка же на этот раз спал крепко и на далекий шум за окном никак не реагировал. Утро, начавшееся с обычной зарядки, плавно перетекло в завтрак, а затем и первый урок, перед которым я встретился со своими друзьями. Друзья, судя по всему, за последние сутки немало переживали, поэтому встреча была необычайно теплой. Ответив на десятки разных вопросов о произошедшем и выслушав ворчание товарища о том, что я все знал, но не взял его с собой, мы отправились в класс, условившись продолжить беседу на обеденном перерыве. «Это ты, да?» Повернувшись ко мне, неожиданно едва слышно произнесла Белорецкая. «Безусловно», не отвлекаясь от своей тетради, бросил в ответ. «Я серьезно». «Тогда что бы там ни было, это не я. Моментально изменил я свои показания». «Хватит шутить. Ты действительно решил с ними воевать?» Недовольно прошипела мне на ухо девчонка. «А почему нет?» «Потому что они могут убить тебя». «Пытались уже», отмахнулся я. «Да и что ты мне предлагаешь? Забыть все? Простить?» «Ты уже отомстил достаточно. Зачем идти дальше?» «Потому что иного выбора нет. Или ты наивно полагаешь, что после того, как я покалечил двух наследников их родов, эти благородные господа про меня забудут?» «Я могу поговорить с отцом. В конце концов, это все из-за меня началось». «Это началось из-за того, что два невоспитанных осла не могли по-человечески вести себя в обществе. Не согласился я с подругой». Что-то ответить она мне не успела, так как мы оба получили замечание от стоявшего у доски учителя, и пришлось замолчать. Разговор на эту тему продолжился уже на обеде вместе с остальными ребятами. «Никто из участников драки так и не вернулся из медблока, кроме тебя», — расправившись с тарелкой супа, начал Максим, успевший навести справки. «С ними все так плохо?» «Очень на это надеюсь». Вздохнул я, в полглаза наблюдая за рассредоточившимися по помещению ребятами из Тайфуна и охраной Белорецких. Алиса тоже пришла сюда на обед и, улыбнувшись издалека, помахала нам рукой, показав жестом, что будет есть с нами. «Ну, кое-кто помимо Лёши все-таки тоже вернулся», — тем временем произнесла Маша, кивком головы указывая на сидевших через 5 столов от нас Юру и Ваню. «Чего это они обособились?» «А ты пойди спроси», – недовольно проворчал Степа, который, судя по поведению, уже был в курсе их решения. «И спрошу», – решила было подняться с места Морозова, но я ее остановил. «Маш, не нужно». На этой фразе взгляды всех присутствующих пересеклись на мне. Как-нибудь позже наедине пообщаетесь». Подошедшая в эту минуту Алиса моментально подняла всем настроение своими белоснежными бантами, полностью затмевая своим присутствием неприятную для меня тему. «Привет! Ты уже поправился?» Присаживаясь напротив, возле сестры произнесла белорецкая младшая. «Вполне себе!» Улыбнулся я и поприветствовал девчушку. «Тоже обсуждаете вчерашние взрывы?» Неожиданно начала она диалог, мельком поглядывая на меня. Обычно Алиса скромно молчала и по большей части только отвечала на вопросы, не особо участвуя в наших разговорах. А тут прям что-то нетипичное для нее. Неужели пытается мою реакцию прочитать? Подумав о том, что мелкая девчонка уже учится читать людей, я невольно улыбнулся, с трудом сдержав смешок. «А ты что-то о них знаешь?» Подобрался Максим с любопытством, заглядывая Алисе в глаза. «Не-а, мне такое никто не рассказывает. Я же еще маленькая», потешно поморщившись, ответила девчушка. «И правильно, незачем о чужих проблемах думать. Нам и без того есть чем заняться. Не правда ли?» Широко улыбаясь, произнес я, поднимаясь из-за стола. «Пойдемте на тренировку. Говорят, с нынешних времен там теперь аристократов больше ходить стало», добавил, хохотнув. «Леша, постой!» засуетилась Алиса. «А ты можешь остаться еще на минуточку?» И после небольшой паузы слегка краснее добавила. «Один». Алина удивленно оглядела сестренку, мои товарищи меня, но все без лишних слов поднялись из-за стола и направились в сторону выхода. «Мы тебя там подождем!» все же бросил напоследок Максим, указывая головой в сторону выхода. Тем временем я развернулся к Алисе и вопросительно уставился на девчонку. Та молча открыла свой рюкзак и достала оттуда электронный планшет. «Ты меня просил кое-что найти, и я нашла», довольно улыбнувшись, озвучила белорецкая. «Вот, смотри, мне их после всего случившегося совсем не жалко, только будь аккуратен», едва слышно шепнула она вдобавок. На этих словах Алиса включила экран на устройстве и развернула его ко мне. «Фотографируй, так отправлять небезопасно», наблюдая за моим обалдевшим лицом, деловито произнесла малышка. «Вот это спасибо тебе! Вот это удружила! Тебе за это, надеюсь, не прилетит?» «Я тоже надеюсь». «Должен буду, Алиса», заглянув в глаза девчушки, серьезно произнес я. «Да ладно», скромно махнула она ручкой. «Ты меня в детстве от серого волка спасал». «Ничего не ладно. С меня подарок», – отрезал я, вспоминая, что тот волк был как раз-таки черным, и одновременно забавляясь, как родители преподнесли дочери ту историю. Вместе с этим, честно говоря, я был в замешательстве. С одной стороны, белорецкая мне очень подсобила. Здесь было то, что в сети явно не найдешь и даже больше. А с другой, я крайне не хотел вмешивать ее в подобные дела и, откровенно говоря, жалел, несмотря на принесенную девчонкой пользу, что тогда сдуру озвучил свою просьбу. Будь она постарше, еще ладно, а так, ощущение, будто наивного ребенка в темную использовал, хотя она таковой вообще не выглядела. Так, ругая себя за дурной язык и неуместную просьбу, я шел к терпеливо ожидающим меня друзьям. Аккуратно раскладывая рабочий инвентарь на кухонном столе, мужчина неторопливо открыл замок небольшого черного чемодана и полюбовался абсолютно новой техникой. Любил Иоанн такие моменты, когда на аппаратуре, инструментах или любой другой технике еще стоят заводские наклейки. Чувствуется запах родной смазки, а сама поверхность распакованной вещи еще не знает царапин и неизбежных потертостей, полученных в ходе дальнейшей эксплуатации. Иоанн в целом любил все новое и формировал свою экипировку исключительно по последнему слову техники. Одним из его недавних приобретений был не так давно сошедший с конвейера визор DD312, который в качестве приятного бонуса вместе с авансом ему передал агент заказчика. Штука крайне интересная, хотя бы тем, что не только позволяет вести комфортное наблюдение за объектом и запись с расстояния в 3 километра, но и имеет встроенный тепловизор, а также прибор ночного видения. Особенностью прибора является не его вполне уже обычный для таких устройств большой разброс кратности, а увеличенное поле зрения и великолепное качество передаваемой картинки. Ну и как вишенка на торте, несмотря на некую громоздкость, прибор был мобильным, и при желании его можно было использовать не только как сейчас на штативе, подключив к монитору, но и в руках, в условном поле, без какой-либо другой дополнительной техники. Снятая на самом верхнем этаже одной из главных высоток города квартира была по тюменским меркам довольно дорогим вариантом, но зато с очень редким видом на центральную часть города и реку, разделявшую его на две части. На все эти красоты, благодаря которым хозяева квартир и риэлторы немало заламывали цену, интересовали Иоанна в самую последнюю очередь. Тут куда важнее был вид на расположившуюся немного особняком от города школу для одаренных детей. Несомненным плюсом высотки, в которой он находился, было еще и то, что между ней и интересующим мужчину объектом не было ни одного другого высокого здания или строения. Никому попросту не давали разрешения на строительство чего-то подобного. Расстояние, конечно, такое, что сейчас объект его интереса выглядел лишь непонятной размытой точкой на горизонте. Но это не беда, если есть чудо-прибор, который мужчина мастерски установил у окна на штатив и уже там подсоединил к монитору, доставленному к нему в комплекте. «Ну что ж, посмотрим, где тут мой воробышек». Бросив взгляд на установленную в рамку на столе фотографию мальчишки, низким голосом произнес Иоанн. Еще в пору срочной службы, которая в те времена практически у всех проходила в зоне боевых действий, командир разглядел в юном Иоанне недюжинный талант к стрельбе и технике. Последняя так и вовсе будто ему взаимной любовью отвечала. Отказывается заводиться списанная бронемашина? Не беда. Достаточно Иоанну залезть в кабину, повертеться там минутку, и вуаля! Не работает заглушенная вражеским рэп-связь? Еще проще. Усевшийся за пульт управления молодой боец быстро наладит сообщение и спасет рискующую попасть в окружение воинскую часть. Про зависшие компьютеры, не вовремя севшие рации и дающие осечку оружие и вовсе в его ближайшем окружении никто и не слышал. Затем уже подписавшему контракт парню нашли применение не только в окопах и тылу, но и в разведке. Пришлось Иоанна, конечно, дополнительно подготовить, но, как оказалось в будущем, это было одним из самых удачных решений его командования. Очень скоро вражеские командиры среднего звена стали дохнуть как мухи и доставалось даже некоторым генералам. Подход Иоанна предполагал много креативных идей для решения поставленных задач, и в большинстве случаев он достигал успеха. Часто даже там, где не справлялись более опытные и матерые головорезы из полка. Нет. Этот одаренный не стал абсолютным оружием или каким-то суперсолдатом, полностью изменившим ход боевых действий. Но лишь только потому, что на войне такого просто не бывает. Тем не менее, полная грудь орденов и медалей, а также весь командирский состав вместе с комполка, лично провожающие Иоанна на гражданку, о чем-то договорили. И то, что сейчас ему приходилось брать заказы, в том числе на убийство пятиклассника, его отнюдь не радовало. Но, к сожалению, было необходимостью, чтобы вести достойную и ни в чем не нуждающуюся жизнь в мирном городе. Вернувшись с занятий в жилой корпус, я первым делом перекинул все фотографии с телефона на ноутбук, а затем, прерываясь только на ужин, мы со Степой вдвоем весь вечер изучали полученную от Белорецкой информацию. Интересного было много. Во-первых, местоположение еще пары объектов у вражеских семей, удары по которым нанесут им просто колоссальные убытки. Во-вторых, не считая различные мелочевки, среди переданных мне документов был самый настоящий компромат. А если быть совсем точнее, результаты расследования, по итогам которого Тенишевым и Коломойцевым грозит вышка. Ну или, по крайней мере, главам их родов точно. Почему Белорецкие решили не давать хода этому делу выше и заморозили расследование, мне неизвестно. Но факт есть факт. Тенишевы списывали различными методами оружие и боеприпасы, которые по государственной программе поставлялись в их расположение на защиту одной из границ империи от внешних врагов и монстров. Последние тоже изредка появлялись в аномалиях на вверенном им участке. А дружественный их семье род Коломойцевых помогал все это дело сбывать. В документах был отражен десяток схем. Имена и фамилии участвовавших в этом гнилом деле людей и название местностей вместе с координатами складов. Самым важным здесь оказалось то, что эта торговля приносила семьям весомую долю дохода, а также велась ни с кем иным, кроме как с прямым врагом нашей империи. Правда, по интересному совпадению, именно на участке фронта, находящегося под защитой рода Тенишевых, все было стабильно, а происходящие набеги всегда ими отражались. Наступление почему-то тоже не велось, но и прорывов на свою территорию, как это бывало в более горячих точках, тут не случалось от слова совсем. Видимо, коломойцевы свой хлеб ели не зря и умудрялись неплохо обслуживать интересы всех сторон. Как умудрилась Алиса достать все эти документы, я просто ума приложить не мог. Откинувшись на спинке стульев после нескольких часов интересного чтения и изучения снимков, мы со Степой переглянулись. «Что ты собираешься с этим делать?» Первым нарушил тишину товарищ. «Несомненно, использовать», – задумчиво бросил в ответ я, расфокусированным взглядом пялясь в монитор. «Но как?» «Как-как? Самым гнусным и неприятным для врага образом». «Семен Анатольевич, разрешите?» – постучавшись в дверь, робко спросил молодой мужчина. «Входи», – сухо бросил хозяин кабинета. «Надеюсь, сегодня хоть что-то хорошее все-таки вылетит из твоего рта». Потоптавшись на месте, вошедший все же взял себя в руки и принялся докладывать. «В общем, на текущий час никаких следов взрывчатых веществ найдено не было. К сожалению, как и тех, кто все это учинил». «Ну, все сходится тогда. Новый сорт табака вывели. Взрывной! А чего нет-то? Так на пачках и напишем. Сносит, блять, крышу!» На последней фразе взорвался мужчина, гневно оглядев подчиненного. «Плохо ищете!» «Никак нет, ваше сиятельство. Места взрывов найдены и понятны. Следов там нет никаких. Абсолютно!» Не выдерживая разъяренный взгляд главы рода и опуская глаза, ответил докладывающий. «Убытки подсчитали?» Взяв себя в руки, сухо бросил Тенишев, меняя одну неприятную тему на другую. «Только в общих чертах, но финальная сумма вряд ли будет серьезно отличаться». «Ну и?» «Вот». Не желая произносить цифры вслух, мужчина положил отчет на стол перед графом. Тот недовольно оглядел помощника, а затем перевел взгляд на распечатку с длинным списком позиций, а также написанную внизу жирным шрифтом итоговую сумму. «Переживем», – скрипя зубами, произнес Семен Анатольевич, а затем поднял глаза. «Белорецким дозвонились?» «Да, там какой-то секретарь сообщил, что будут разговаривать только с вами, ваше сиятельство». «Какой-то секретарь? Фамилию записал этого наглеца?» «Он просто повесил трубку. Более на наши вызовы они не отвечают». «Суки! Давай сюда его номер!» «Вот!» Ловко положив еще один лист перед лицом графа, произнес помощника, следом добавил. «А может, сразу к князю?» В ответ Семен Анатольевич поднял полный злости, ярости и раздражения взгляд настоявшего напротив мужчину и, едва сдерживаясь, процедил. «Сгинь!»